Но он ни словом не выдал своих мыслей, да это и не имело бы никакого смысла. Он пришел сюда, чтобы мирно проститься с Франклином. Он вежливо проговорил: «Этого вопроса нам с вами сегодня не разрешить, доктор Франклин». И он вытащил альбом. «Я обещал миссис Адамс, — сказал он, — просить всех великих людей, которых я встречу во время моего путешествия, вписать для нее в этот альбом какое-либо изречение с автографом. Надеюсь, что и вы, доктор Франклин, не откажете мне и миссис Адамс в этой любезности». «Ну, разумеется, — ответил Франклин. И взял в руки альбом, он задумался на мгновение и написал: «De providentia et hominum, confusione helvetia regitur». Мистер Адамс прочел и был обескуражен. «Благодаря провидению Божьему и безумным ошибкам людей Швейцария существует и управляется», — с недоумением перевел он. «Да, — сказал Франклин, — это изречение, которое любит цитировать наш мосье Неккер. В Швейцарии оно так же популярно, как и Вильгельм Тель. Хорошее изречение, как вы находите?» Напоминание о мосье Неккере было не очень приятно мистеру Адамсу. «Да, — промямлил он, — швейцарцы скептики, и оптимисты тоже, — возразил Франклин. — Они верят в провидение и создали республику, которая существует уже порядочное время». Когда мистер Адамс был уже в дверях, Франклин неожиданно указал ему на картину, изображавшую генерала Вашингтона в лучах кровавого солнца, и сказал: «А ведь восходит». Обескураженный мистер Адамс спросил: «Кто? Куда?» Франклин ответил: «Солнце». «Я спрашивал художника, он-то должен знать». И, улыбнувшись, Франклин повторил: «Восходит, несмотря на неразбериху, царящую среди людей». Мистер Адамс произнес: «Итак, всего доброго», и поспешил уйти. «Да, здорово он одряхлел», — подумал мистер Адамс. «Но я должен запомнить слово в слово бред, который он нес напоследок, и пересказать Абигайль. Восходит. Да это граничит со слабоумием». И он решил употребить все свое влияние в Филадельфии, чтобы Соединенные Штаты не оставляли французских дел в капризных и безответственных руках старика. Франклин после ухода Адамса приказал вынести портрет работы мосье Прюнье на чердак. Потом сел и написал письмо генералу Вашингтону, которому чувствовал себя очень обязанным. Прежде всего он сообщал о займе, поздравлял с ним и генерала, и себя. Затем просил генерала Вашингтона после окончания войны, которая теперь уже недалеко, приехать в Европу. «Я был бы счастлив, — писал он, — сопровождать вас в вашем путешествии по Европе. По эту сторону океана вы станете наслаждаться завоеванной вами славой. Наслаждение это будет чистым, не омраченным ни малейшей тенью, которую зависть и ревность соотечественников пытаются набросить на заслуги своих современников. Здесь вы при жизни познаете и почувствуете, что скажет потомство о генерале Вашингтоне, ибо 1000 миль почти равна 1000 лет. Слабый голос низменных страстей не проникает столь далеко ни сквозь время, ни сквозь пространство. Теперь я вместо вас наслаждаюсь всем этим. Весьма опытные генералы здешней страны изучают карты Америки и следят по ним за всеми вашими походами, и я часто слышу, как они с искренним уважением и высочайшей похвалой отзываются о вашем военном искусстве, единодушно выражая мнение, что вы один из величайших полководцев нашего времени». Луи намеревался снова посвятить свои силы государственным делам, от которых его так долго отвлекали празднества, связанные с благополучным разрешением от бремени Туанетты. Он любил отчеты и потребовал от своих министров исчерпывающего доклада о положении Франции на февраль текущего 79 года. В библиотеке он выслушал доклад Морепа и Вержена. Франция, согласно их сообщению, опирающемуся на обширный документальный материал, представляла собой на исходе 5-го года царствования Луи счастливую, процветающую страну, самую великую и самую могущественную в Европе.